В бункере с ним беседовали три дамы. Одна из них, если судить по тяжелой поступи, у него хороший слух, грузнее других. Две остальные не то чтобы худенькие, скорее особо среднего веса. И пока соизволят принести свинину с пивом, он попытается кое-что выяснить, подбирая похожее звучание. Развлечется, так сказать. В Сёгуне нетрудно скачать особую программку, которая умеет сличать голоса. Через час проходившая мимо официантка, та самая в чине гауптфельдфебеля, с удивлением посмотрела на посетителя. Рулька на столе давно остыла, из кружки пива с уныло осевшей по краям пеной не было выпито ни глотка. Клиент, вместо того, чтобы наслаждаться едой, уставился в экран буха и невнятно, с удивлением, что-то шептал. На его лбу выступили капли пота.